Другой вор уже был в башне, может быть, в комнате Верховного. Вперед! Лестница привела к небольшой деревянной двери. Заперто. Время, время, время! Урук отпрянул назад и с разбегу навалился на преграду. Полетели щепки, дверь сорвалась с петель и рухнула внутрь. Перед Уруком открылся коридор. С одной стороны окна, с другой двери. На полу в луже собственной крови плавало тело жреца. Другой служитель Молоха, уже старик, в запятнанной кровью белой хламиде склонился над убитым. — Где? — крикнул Урук. — Она! Она убьет святейшество! Узловатый палец старика вытянулся в направлении самой дальней двери. В углу, нагнувшись над простым деревянным настилом, стоял разодетый в шелка грабитель. Рука вытянута к горлу верховного жреца. На поясе бронзовый меч, очень похожий на тот, что уехал с Балуком в дальние страны. Женщина. Медный браслет повыше локтя. Килимон сидел на своем ложе с видом крайнего неодобрения, глядя на происходящее. Надо же! До чего дожили? Воры в святилище. Если он и испугался, то внешне это никак не проявлялось. Женщина повернула голову. — Моя добыча, Урук. Ты слишком долго собирался. — Но еще не опоздал. Прикончу тебя, и награда достанется мне. Не спуская глаз противницы, Урук закрыл дверь и припер ее тяжелой скамьей. — Прикончишь меня. Куда тебе, Мелеш, и тот до сих пор жив. Я не убийца. Эти слова, как колдовское заклинание, сняли пелену с внутреннего зрения Урука. Он вдруг понял, что пришел сюда не убить, а спасти обреченного, бросить вызов беспощадной судьбе. Занести меч над беспомощным стариком. И ради чего? Ради блестящей побрякушки, сколько бы она ни стоила. Уруку случалось преследовать и убивать дичь, но он честный охотник, а не убийца. Оно и видно. Проваливай отсюда, не мешай работать. Урук не двинулся с места. Лицо женщины вспыхнуло гневом. Урук испугался, как бы она не свернула шею жрецу, но она отпрянула от ложа старца и повернулась к новому противнику. — Послушай, — начала она. — Кто ты такая? — перебил Урук. Но тут кто-то ткнулся в дверь. Сразу раздался стук, послышались возбужденные, разрозненные вопли, прибыла храмовая стража. — Сейчас здесь будет целых три трупа, — ухмыльнулась женщина. — Здраво рассуждает, — подумал Урук и повернулся к Килимону. — Успокой их. Килимон соображал довольно быстро. Он весьма толково объяснил своим защитникам, что он, его святейшество Килимон, жив, невредим и находится вне всякой опасности. Последнее, правда, было явным искажением действительности. Стук прекратился, и из-за двери доносились лишь голоса да топот множества ног. Урук раздумывал, как вести себя дальше, но пес его опередил. Он подкрался к воровке сзади и бросился на нее. «Пес!» — закричал Урук, но опоздал. Она краем глаза уловила новую угрозу и непременно прикончила бы нападавшего, если бы Урук не взмахнул своим железным мечом. Женщине пришлось и изменить направление удара, и отразить меч Урука. Последнее оказалось вовсе не трудным делом, так Урук лишь хотел отвлечь ее внимание от пса.